Глава 16. Уж не знаю, сколько я отдыхала, но к тому моменту, как тело окончательно пришло в себя, я снова успела пообщаться со своим тотемом совой и к моменту пробуждения знала главное. Ба сделала из меня оборотня. Эта стукнутая на всю голову женщина, если не сказать, что покрепче, своим вмешательством усилила несколько драконьих генов, отвечающих за возможность смены физического тела магическим путем, и теперь я могла становиться драконом внешне. Естественно, внутренне полноценным драконом я стать не смогла, потому что сама драконья суть слишком отлична от остальных разумных, и истинным драконом можно лишь родиться, причем от родителей драконов. Но, судя по счастливому лицу Ба, которая подходила сейчас ко мне безо всякой опаски, ей хватило и этого. «Вика, как ощущение?» Протянув руку к моей морде, эта глупая дама попыталась меня погладить, на что я ответила единственно приемлемым для меня способом. Чуть отстранилась, а потом рывком подалась вперед и попыталась откусить наглую конечность. «Но-но, Виктория, родную Ба!» «Ра!» «В каком месте родную?» Недовольная и оценивающе прищурившись, я выдохнула из ноздрей морозный пар. К сожалению, как вернуть себе человеческое тело, я пока не знала. Это мы с совушкой обсудить не успели. «Ну-ну, девочка, не злись. Поверь, ты очень красива. Невероятно красива!» Снова протянув руку и все таки погладив мою белоснежную с едва заметным голубым переливом чешую, женщина мечтательно улыбнулась. «А если немножко подумаешь головой, то станешь и невероятно счастлива. Ну, согласна?» «Что за бред?» Недовольно дернув хвостом, я не торопилась нападать, прекрасно понимая, что она положит меня на лопатки в два счета. Во время активации наследия Каллахэма Ба умудрилась влить в меня эликсир собственного изготовления, содержащий энное количество ее генов. Так что теперь она тоже в какой-то мере была моей родственницей. Именно благодаря кровной связи я чуяла величину ее возможностей, да и вообще ее саму. «Чёртова сумасшедшая тетка! И все равно я против! Вообще против всего! Против!» «Вика...» В синих глазах застыл лед, а голос посуровил. Вот теперь передо мной стоял истинный дракон, ледяной и беспощадный. «Пф, а вот и не страшно!» Прищурившись, чуть приподнялась на все четыре лапы и глухо рыкнула, показывая, что не боюсь и готова дать отпор. Сейчас я была размерами со слона, причем еще и с длинным толстым хвостом и огромными крыльями, но при этом оставалась достаточно гибка, проворно и изящно. Вран, на котором мне довелось полетать в первый день пребывания в этом мире, был меньше меня раза в полтора-два. Кроме того, моя чешуя была мельче, крепче, и на голове был небольшой гребень с пятью шипами, похожий на корону. От настоящего дракона внешне я отличалась лишь оперенными ушками, располагающимися за гребнем, и кончиком хвоста, на котором тоже росли голубые совиные перья. «Вика, не дури!» На лице блондинки появилось плохо скрываемое раздражение, а затем она тоже прищурилась, кивнула и... стала ярко-голубым драконом. «Чёрт, а она больше!» «Зато я моложе и энергичнее. А теперь можно и подраться!» К исполнению плана я приступила с удовольствием. Прорычала боевой клич и с энтузиазмом набросилась на чертову экспериментаторшу. Я била всем — лапами, хвостом, крыльями, даже головой таранила, причем без особого вреда для этой самой головы. Лобовые кости у драконов были такой крепости, что ими можно было дробить камни. Что, кстати, у нас обеих периодически получалось. Ба, на удивление, оказалась довольно крепкой и умелой в драке дамой. К моменту, когда мы под ноль разрушили пещеру, в которой до нашего боя находилось довольно много разнокалиберных камней и сталактитов со сталагмитами, она лишь слегка запыхалась и припадала на левую заднюю лапу, которую я очень удачно подсекла хвостом. Я же, в отличие от нее, была ранена чуть больше, перелом правой передней лапы и рваная рана на левом бедре. Но ничуть об этом не жалела. Я видела, что мой демарш произвел на нее впечатление, как и мои боевые навыки. И теперь она еще лишний раз подумает, прежде чем заявит что-нибудь наподобие «Я тебя сейчас осчастливлю». Фигу! Ну все, Вика, хватит, уговорила. Ба отскочила к дальней стене, и ее фигура поплыла. Через несколько секунд она снова была женщиной, причем довольно растрепанной и помятой. Идеальная прическа из затейливой косы сбита на бок. Подол голубого платья порван, а на лбу — наливающаяся шишка. «Идеально!» «Виктория, достаточно!» Подняв руку вверх, когда я припала к полу и начала к ней медленно подкрадываться, драконица снова нахмурилась. «Достаточно, я сказала!» «Я признаю твои боевые умения и желание быть самостоятельной в принятии решений. Но если ты сейчас продолжишь, то я применю магию». Нет, в магии я ей точно проиграю». Раздраженно фыркнув, я замерла, а затем легла. «Ну и что теперь?» «Оборачивайся. Надо осмотреть твои раны. Заодно поговорим и кое-что обсудим. И прекрати фыркать, ты девушка, а не мужик!» Непонятно от чего вспылив снова, бабе страшно подошла ближе и протянула ко мне руку. «Тихо! Я помогу обернуться первый раз. Прислушивайся к себе и запоминай, больше повторять не буду». «Да ладно. Обиделась, что ли? Ну, подумаешь. Кстати, синяк во лбу классно смотрится, прям как звезда. Фиолетовая такая». Оборот в человека был довольно болезненным и мутным. Я плохо что поняла, но, в принципе, на текущий момент меня это мало заботило. Намного больше беспокоило то, что у меня была сломана правая рука, почти до кости порвана мышца на левом бедре, и, ко всему прочему, я была абсолютно голой. Чёрт! И тут она взяла меня на руки. Вот просто подошла, взяла и понесла на выход, виднеющийся вдали. Ну, я понимаю, драконы сильные. Но для меня это было несколько странно. В своей человеческой ипостаси Ба была примерно моей комплекции и со мной на руках выглядела несколько нелепо. «Не крутись, мне неудобно. А лучше вообще замри и не мешай!» Недовольно пробормотала моя немного родственница, и спустя метров 100 и длинный туннель мы вошли в жилую часть пещер. Еще спустя несколько коридоров мы оказались в той самой лаборатории, где я пришла в себя впервые, но на этот раз на стол меня класть не стали, всего лишь на кушетку. «Лежать, не дергаться, будет щипать». «Чёрт!» Насчет орать разговора не было, так что, стараясь не дергаться, когда она начала зашивать рану на живую и без анестезии, причем магией, заструившейся непосредственно из пальцев, я кричала от души. И, кажется, даже несколько раз сматерилась, за что получила весомый подзатыльник. «Эй! Ты девушка, а не мужик!» «Я вообще мутант!» «И что? Это не повод!» Недовольно поджав губы и, наконец, выдав мне взятый из дальнего шкафа плед, в который я с удовольствием завернулась, Ба наставила на меня указательный палец. «Запомни, Виктория, в тебе течет моя благородная кровь, и я, как старшая рода, не позволю тебе выражаться подобным образом». «Да ладно!» Слегка опешив, потому что уж чего-чего о подобной наглости я от нее не ожидала, ойкнула, когда она взяла опухшую руку и начала заращивать перелом, причем опять магически. «И что еще мне нельзя?» Вообще-то я спрашивала в шутку. Ну, по крайней мере, точно не всерьез. Однако в ответ услышала торжественное обещание просветить обо всем меня касающемся буквально скоро. «Ба, прости, конечно, но можно с самого начала? Ты вообще кто? Ну, кроме того, что мама Каллахэма и моя Ба». «Так уж и быть, сделаю вид, что приняла правила этой чокнутой. В любом случае, прежде чем рвать когти, надо будет выяснить, откуда, собственно, их рвать и в каком направлении. Заодно прикинуть, чтобы такого еще сломать так, чтобы у нее не возникло желания меня возвращать». «Конечно, можно!» Женщина моментально подобрела и даже улыбнулась, не прекращая лечение. Мы с тобой немного не с того начали, так что ты права. Давай заново и с самого начала. Позволь представиться. Дейкхиайра Ирияра Мархиам Ршейсо. Ледяной дракон. Глава рода Ршейса и старший советник сапфирового клана. Можешь звать меня Ба и Мари. Кстати, чтобы не возникло недоразумений, учти, я воспитала троих сыновей и знаю толк в трёпке. Ты, конечно, девочка крепкая и способная, но будешь упрямиться и вредничать, я мигом найду на тебя управу. От тебя мне многого не надо. Всего лишь достойное поведение и послушание. Не сказать, что я потеряла дар речи, но ощущения были схожими. А я вам зачем? Как зачем? Ты моя внучка, Виктория! Всплеснув руками, словно я спросила откровенную чушь, драконица закончила исцеление руки и, наложив тугую повязку как на руку, так и на ногу, неожиданно крепко прижала меня к груди и счастливо вздохнула в макушку. «Всегда дочку хотела! Вот не поверишь! Как назло, даже у сыновей одни мальчишки!» «Блин!» «Неужели в свои 24 года я, наконец, обзавелась мамочкой? А не поздновато ли? Надеюсь, она мне пустышку не вздумает предложить». Кисло улыбнувшись, когда Мария отстранилась и с энтузиазмом взглянула в мои скептичные глаза, не удержалась и тяжело вздохнула. «Боюсь, пока она хотя бы с недельку не поиграет в дочки-матери, мне можно даже и не думать о самостоятельности и побеге». «Что такое? Что грустим?» «Есть хочу». «О, точно! Идем, покажу тебе твои комнаты, а заодно одену и покормлю». Снова подхватив меня на руки, сияющая бабуля практически бегом отправилась на выход из лаборатории, при этом чуть не сметя с пути какого-то незнакомого мужчину. «О, Кенни! Привет, малыш! Вот, держи!» Меня переложили из рук в руки и похвастались. «Правда, красавица? Знакомься, Виктория, твоя племянница». «Малыш? Племянница?» Скептично покосившись наверх, на удивленного не меньше меня беловолосого бугая с ярко-синими глазами и едва заметной горбинкой на носу, отметила его явное сходство с Ба и Калахемом и поняла, что это вроде как ее сын и его брат. И мой дядя. Абзац. Обменявшись многозначительными взглядами с малышом, мы оба предпочли промолчать. Я, потому что не видела смысла разговаривать с незнакомым, а он, видимо, потому что предпочел сначала выяснить у Ба, кто я на самом деле такая. «Ма, а поподробнее?» Идя следом за торопливой Мари, показывающей путь, мужчина недовольно хмурился. «Где ты ее взяла и что с ней сделала?» «Это проект Калахэма. Я его лишь немного доработала. Девочка очень перспективная. Представляешь, она может превращаться в дракона. Здорово, правда? А еще ей доступно немного нашей родовой магии». «О!» Снова глянув на меня, но уже более цепко, мужчина уточнил. «Откуда она вообще взялась?» «Я же говорю, проект твоего младшего братца. Помнишь, он разрабатывал эликсир на основе крови своей несравненной Ами?» «Конечно». «Вот результат. У тебя на руках». «О-о-о-о». На этот раз мужчина замолчал на более длительный срок. Но к тому моменту, как мы, наконец, подошли к очередным резным белоснежным дверям, пройдя через многочисленные коридоры и лестницы, он спросил еще: «Не пойму, тебе-то она зачем?» «Кенни!» Вспылив, казалось бы, на ровном месте, женщина резко развернулась и ткнула в нас пальцем. «Ко всему прочему, в девочке теперь и часть меня. И пока кто-нибудь из вас не постарается и, наконец, не родит мне внучку, я буду воспитывать ее как члена семьи». «Опа!» «Так, ничего не знаю, А ну быстро родили ей все, что она желает. Я еще жить хочу. Пока я унимала нарастающую панику, Мари первой вошла в покои и, пробежавшись по комнатам и что-то намагичив, нам не было видно, наконец разрешила войти. Ну что сказать? Шикарно. Не так, как в особняке Ее Величества, но тоже очень и очень впечатляло. Пространство было в разы больше. Стены, пол и потолок являли собой чуть ли не произведение искусства. Издалека было плохо видно, но мне показалось, что это была резьба или роспись по белоснежному камню, чуть отливающему голубым серебром. Из мебели в комнате имелся огромный кожаный диван сливочного цвета, камин, два кресла и ковер с длинным ворсом в центре. И это, я так понимаю, была гостиная. «Кенни, неси девочку в спальню!» Открыв следующие двустворчатые резные двери, Ба махнула рукой, и мужчина послушно отправился дальше. В спальне, оказавшейся тоже не самых маленьких размеров, она бы без проблем вместила меня дракона, по центру стояла одна единственная гигантская кровать со множеством подушечек. И больше ничего не было. Хм, а где шкаф, зеркало и прочее? Все, клади! Благодарю! В два счета отправив сына прочь, драконица улыбнулась уже мне. Ну-с, а теперь продолжим. Там, взмах на еще одну дверь слева, ванная и гардеробная. Пальчик ткнул в дверь справа. Выход на скальные карнизы. Наш замок находится высоко в горах, и попасть в него можно либо своим ходом, то есть прилетев, либо прийти порталом. Это гостевые покои, но теперь они твои. Оборачиваться можешь сколько угодно, и, кстати, рекомендую делать это в первое время почаще, чтобы привыкнуть к своему новому образу. Единственное, что не раньше вечера. Подожди, пока затянутся раны. Так, что еще? Ах, да! Еда и одежда. Лежи, я сейчас. Убежав, женщина отсутствовала всего минут 10, не больше. А вернувшись, вывалила на кровать рядом со мной довольно много различных вещей, от трусиков до платьев. Причем среди белого и голубого проглядывали и такие яркие цвета, как красный, зеленый и фиолетовый. «Не кривись, все новое!» «На неделе была в торговых рядах, кое-что себе прикупила, но даже не разбирала. Будет твое. Фигуры у нас почти одинаковые, так что тебе должно подойти. Подбери себе на первое время. Позже получше рассмотришь. Я за едой». Ба упорхнула снова. А я, несколько подавленная ее энергичностью и энтузиазмом, задумалась о будущем. Почему-то очень захотелось к Юме. С ним было уютнее, и в качестве учителя-опекуна он мне нравился намного больше. Эта же дама меня откровенно пугала. Судя по моему первому о ней впечатлению, она действительно собиралась сделать из меня подобие полноценной внучки, причем не считаясь ни с моим мнением, ни с мнением окружающих. А что будет, когда я вдруг не оправдаю ее ожиданий? Прибьет, чтобы не расстраиваться? Или вообще переделает заново? Подхватив ближайшую ко мне вещь голубого цвета, повертела ее в воздухе и тяжело вздохнула. Заманчиво, конечно, поверить в сказку и хоть какое-то время побыть в центре внимания этакой бесценной куколкой-внучкой. Но интуиция меня еще никогда не подводила. А сейчас она противно хныкала и конючила срочно организовать побег, потому что эта синеглазая маньячка не успокоится на кормлении и одевании. Так, успокоилась. Успокоилась, я сказала. Глубоко вдохнув, шумно выдохнула и более или менее взяла себя в руки. Ничего-ничего. У вампиров выжила, и среди драконов выживу. «Виктория, почему еще не одета?» Ба вернулась неожиданно, причем в ее руках находился разнос с многочисленными тарелками, издающими умопомрачительные запахи. «А ну-ка, быстренько, давай-давай, не разлеживайся!» Прикрикивая и попутно устраивая разнос прямо на кровати, Ба была неумолима, так что пришлось послушаться. Однако прежде чем одеться, я посетила ванную комнату и торопливо ополоснулась, смыв с себя не только кровь, но и всю пыль, грязь и пот. Из одежды я захватила с собой трусики и голубую тунику до колена, оказавшуюся мне впору, так что с этим проблем не возникло. Уф, вот теперь можно и поесть. Ба, ты бы не могла смотреть на меня не так кровожадно? Аппетит отбивает. Не удержавшись от комментария на ее сияющее лицо, я немного недовольно поморщилась. «Давай я сначала спокойно поем, а потом мы приступим ко всему, что ты хочешь. По порядку. Кстати, расскажи мне о семье. Она у нас большая?» Семья оказалась не очень большой, но для меня и этого было много. Уже озвучены и трое сыновей. То есть папа, Каллахэм, и два дяди. Кинериану, Кенни, и Коренихий, Керри. Папочка был самым младшим. Причем единственным последователем Ба в ее увлечении экспериментами. Кенни и Керри предпочли заниматься торговлей и политикой соответственно. Причем Керри был старшим, и Ба мимоходом заметила, что, скорее всего, именно он станет главой рода после того, как сама Ба решит уйти на покой. Кроме того, оба моих дядюшки уже были женаты, причем на очень милых девочках, как окрестила их Мари. Но, к сожалению, сами... Девочек еще ни одной не родили. У Кенни был сын, а у Керри аж двое, причем близнецы. «Знаешь, я уже и так намекала и эдак, что могу помочь в планировании пола, но они как бараны!» Уперлись и все. «Нет, мама, мы сами! Тьфу!» Недовольно фыркнув, Ба с обожанием посмотрела на меня и счастливо вздохнула. «Зато Каллахэм превзошел их всех!» «Насколько оболтус! Но у него таки получилось меня порадовать!» «Ба, к счастью, я уже поела, так что даже не подавилась, а отпив напитка, очень похожего на какао, уточнила. Извини, может, это не очень приятный вопрос, но где отец твоих детей?» «Понятия не имею!» Нисколько не обидевшись, женщина беспечно пожала плечами. «Я его видела пару раз и только!» И да, предупреждая твой следующий вопрос, отвечу. Замужем я никогда не была и не планирую. Детей родила сама, оплодотворение было искусственным. А теперь не будем о былом, а начнем о предстоящем. О наших с тобой занятиях. Расскажи мне, что из родовой магии тебе доступно? Так сразу и не отвечу. Не скажу, что я была шокирована ее признанием о личности дракона-деда. Потому что подспудно ожидала от нее нечто подобного. Но информация, тем не менее, насторожила еще больше. Неужели феминистка? Или еще что похуже? Или какая-нибудь неразделенная любовь и от этого пожизненная душевная травма? Интересно, а ее родители кем были? Надеюсь, не такими же сумасшедшими учеными. Может, продиагностируем? Нет! Моя отрицательная реакция была настолько бурной, что, кажется, бы обиделась. «Виктория, это не больно». Женщина недовольно поджала губы и во взгляде промелькнуло нечто очень похожее на осуждение. «Я активировала все необходимое и больше не буду вмешиваться в твой геном. Он идеален настолько, насколько это вообще возможно в твоем случае. Ты так и осталась вампиром, потому что таковы условия инициации. Но кроме того...» обрела возможность смены ипостаси, причем в существо, внешне ничем не отличимого от истинного дракона. Кроме всего прочего, я усилила твои магические каналы, и теперь ничто не мешает тебе пользоваться нашей родовой магией. Единственное, что тебе далеко не все доступно, опять же, в силу происхождения. Да и внутренний источник не такой большой, как у нас. При истощении тебе будет необходима внешняя подпитка либо от природного магического источника, либо с помощью той же крови. Внимательно слушая откровения своего создателя, кивала на ее слова. Да, это мы с Совушкой успели обсудить. Мари действительно не слишком много успела со мной сделать. В основном это была именно активация генов, отвечающих за оборот и усиление магических каналов. «Кроме того, теперь мы с тобой кровные родственницы, причем минуя моего сына. И это я сделала не только ради усиления магических каналов, но и для подстраховки». Многозначительно улыбнувшись, женщина чуть прикрыла глаза. «Теперь никто не посмеет тронуть тебя пальцем, потому что за это их ждет лишь одно — смерть». «Поверь, девочка, я ни одной падали не позволю к тебе прикоснуться!» На последних словах женщина сорвалась на яростное шипение, так что я даже вздрогнула. «Так-так, больное прошлое, наверняка. У кого бы узнать подробности, чтобы не влипнуть в лишние неприятности?» «Ма, можно?» После вежливого стука в дверь в комнату заглянул немного нервный Каллахэм, но стоило ему увидеть меня, как на его лице проступило явное облегчение. «Виктория». «О, я знаю, кто будет моим тайным стукачом на эту сумасшедшую семейку». «Дорогой, в чем дело?» Обернувшись и смерив сына недоумевающим взглядом, Ба с интересом приподняла брови. «Нет-нет, все хорошо. Переживал за Вику. У вас все в порядке? Как вы?» «Да, у нас все прекрасно». Снова подобрев, Мария обернулась ко мне. «Вот рассказываю внучке о семье и том, что ей никто не страшен, потому что она не только твоя дочь, но и моя внучка». «Да, ма, о том, что Вика моя дочь». Мужчина подошел ближе, но выглядел немного неуверенным и даже несколько смущенным. «Ами немного нервничает, звонила, ругалась». «И что?» Моментально восприняв новость в штыки и заледенев как взглядом, так и тоном, Баня приязненно скривила губы. «Ма, только не начинай снова!» Нервно сжав пальцы в кулаки, в этот момент Каллахэм выглядел откровенно злым, что меня искренне удивило. «Но не все так гладко в местной семейке». «А я разве начинала?» Иронично хмыкнув, драконица первая сдала назад и уже более миролюбиво уточнила. «И что твоей несравненной надо?» «Она интересуется судьбой и самочувствием Виктории». «И в чем проблема? Передай, что у нас все хорошо!» Ба широко улыбнулась мне, так что пришлось кивнуть. «Она хочет убедиться в этом лично». Хмуро осмотрев меня с ног до головы, словно выискивал нечто, что может противоречить словам главы рода, мужчина добавил. «И, предупреждая твой отказ, сообщу. Она уже здесь, в моих покоях». Пока я лихорадочно соображала, чем для меня лично обернется приезд Ее Величества, Ба презрительно фыркнула, затем тоже осмотрела меня с ног до головы, немного поморщилась на до сих пор перевязанную руку, туника была без рукавов, а затем кивнула и милостиво разрешила. «Хорошо, я не против, но учти, время у нее час. Затем у нас с Викторией запланированы уроки и шопинг. И да, предупреждая твое возмущение, отвечу категоричным отказом. Девочка будет жить здесь. У Амидайлы под рукой королевство, пусть берет любого и воспитывает, а у меня одна единственная внучка. И я никому ее не отдам. Кроме того, ее необходимо обучить магии, а вампиры этого сделать не смогут. Все, через час приведешь Викторию в мои покои». Довольно небрежно махнув рукой, хотя сама была явно напряжена, женщина поторопилась уйти, оставив нас одних. «Каллахэм», нахмурившись, потому что ответ подобного поведения буквально плавал на поверхности, я не стала тянуть и спросила напрямик. «Что с твоей мамой? Почему она в меня так вцепилась?» «Это...» Мужчина недовольно дернул плечом, но спустя пару минут молчания тихо ответил. «У меня была младшая сестра. Она погибла еще подростком больше 100 лет назад. И ма считает себя виноватой в ее гибели. Постарайся быть лояльнее. Ма хорошая, просто немного одинокая». «Чёрт!» Кисло улыбнувшись на не слишком приятное известие о том, что я стала всего лишь заменой погибшей дочери, одновременно немного успокоилась. Теперь поведение Мари было более понятным и логичным. Что ж, пока я в относительной безопасности и с болезненными экспериментами покончена, как меня в этом уверяет Ба, то так и быть, подыграю. К тому же она права. Здесь я, наконец, имею все шансы на полноценное обучение не только магии, но и всему остальному, что необходимо знать для жизни в этом мире. Главное — уточнить пунктик о выборе будущего мужа, а также рождении детей. В этом деле я целиком и полностью солидарна с дядюшками. Сама справлюсь. Вика, время. Да, идем.